Там была такая странная запись: 22.9.18.46 ВШ. Так, допустим, 22.9 — это 22 сентября. 18 — это время 18 часов. А что такое ВШ? 46 весьма шизанутых. 46-я военная школа. 46 вагонов шоколада. Бред какой-то. Я отбросила этот бред в дальний угол сознания, клочок бумажки машинально сунула в сумку и в расстроенных чувствах вернулась на работу. Мороженого совершенно расхотелось. Относительно своего знакомства с половиной отделения милиции я этому братцу-кролику не наврала, но слегка преувеличила, потому что один знакомый милиционер у меня был, правда, кажется, не из этого отделения.